Чтобы оправдать эти расходы, приходится немного рисковать. Внизу в бухте по-прежнему стрекотал мотор, и ялик все тащил свой буксир. Но на холмах все было тихо. Если не считать шороха от ветра в кустах и листве деревьев. Я остановился, впереди меня мелькнула тень. Еще один часовой, которому надоело ждать в одном и том же положении. Но что-то мелькнуло в его руке, которую он поднес к шляпе с широкими полями, и я понял, что это вовсе не часовой, а моя вездесущая спутница в джинсах и рубашке. Что ж, я и не надеялся, что она будет послушно ждать меня там, где ей было велено. «Тихо!» — прошептал я, зайдя с тыла. «Не двигаться! Клади оружие, крошка!» «Мэтт? Ой, ты меня испугал! Оружие, киса!» — прошепел я. «Да не бросай ты его, Бога ради!» Это только в фильмах все кидают свои пушки. В настоящей жизни у них есть дурацкая привычка стрелять от удара. «Так, правильно, на землю и не снимать с предохранителя!» «Теперь...» «Выпрямляйся и шаг в сторону. Мэтт, что, собственно, плохо выполняешь приказы?» — резко сказал я. «Тебе велено ждать в машине?» «Мне стало страшно. Я увидела, как в твою сторону направились какие-то люди. Я решила, что тебя могут поймать». Я взял пистолет, который она положила на землю, осмотрел его и хмыкнул. «Вальтер — неплохое оружие. Откуда он у тебя?» Он лежал в перчаточном отделении в машине. Я увидел его, когда ты велел мне посмотреть там манометр. Вот я и забрала его себе. Помолчав, она попросила. «Ты мне его не вернешь?» «Нет», — отрезал я. «Если меня что-то пугает больше, чем чума, холера, бешенство, месть Монте-Сумы, так это дилетант с оружием в руках, особенно такой дилетант, который не выполняет приказов». «Я же говорила», — сердито возразила Бобби. «Я увидела людей и пошла тебя предупредить». «Скольких же ты углядела?» «Двоих, но о них потом», — сказал я. «С Джейком я разобрался». «Но два солдата Коза Ностры находятся повыше нас, если они не сменили позиции. Они вооружены автоматом Томпсона, магазин которого содержит 100 патронов. Если бы он попал мне в руки, мне было бы плевать на лишнюю пару бандитов. У них есть еще прибор ночного видения, который мне бы поддержать в руках хоть полминуты. Ну, а что касается тебя, то вряд ли ты в третий раз выполнишь мои инструкции, если уже дважды их нарушал. Черт возьми, я же хотела помочь. Не шуми. Может, все-таки тебе удастся сделать над собой гигантское, неимоверное усилие и побыть здесь хотя бы несколько минут. Ну, пожалуйста, 10 минут по часам. У тебя есть часы? Да. Ну, так посмотри на них. Если ты не знаешь, который сейчас час, ну, как же определишь, когда пройдет 10 минут, а? «Милый», — сухо сказала она, — «милый, ты сделался очень сварливым». «Вот моя аптечка», — сказал я, не обращая внимания на ее протест. «Через 10 минут ты можешь снова приняться за старое». Финальный отрезок не представил больших проблем. Обитатели большого города, привыкшие отключаться от гула машин на улицах и громкой музыки, легко разучаются слушать, и эти двое на вершине — были не исключение. Я приблизился на расстоянии 20 шагов от каждого, не вызвав у них никаких подозрений. Затем нацелил винтовку с лучом на Сапио, поскольку именно у него был автомат, и нажал на кнопку. Глава 23. Узкий, но сильный луч света привлек внимание Сапио, даже несмотря на то, что я зашел им с тыла. Он начал было поворачиваться, но вместо этого потянулся к автомату. Я прервал и это его движение, сняв временный тон с предохранителя, отчего раздался характерный щелчок.